Три темные фигуры, пригнувшись, осторожно двигались по двору, стараясь держаться в тени. Часть дома, что была видна со двора, казалась спокойной. Сюда не долетали звуки фортепиано из библиотеки, где горела лишь одна свеча. Один из мужчин осторожно приподнял щеколду на двери конюшни, и они вошли внутрь. На соломе зашевелилась лошадь и тревожно заржала, почуяв чужих. Троица не теряла ни минуты. Они быстро стащили всю солому в одно место. Послышался стук кремня, затем вспыхнул желтый огонек, осветив затянутые паутиной углы и отбросив на стену длинную тень головы лошади. Сухая солома быстро вспыхнула, и лошадь заржала вновь, почуяв непривычный запах гари. Мужчины тихо выбрались из конюшни, аккуратно закрыв за собой дверь на щеколду. Затем они быстро пробежали по двору, уже не пытаясь прятаться в тени, и исчезли в кустах у центральной аллеи. Огонь разгорался не очень быстро. Ленивец Билли накануне принес в конюшню мокрую солому из псарни. Хьюго продолжал музицировать, когда почувствовал слабый запах дыма через открытое окно библиотеки. В тот же момент одна из лошадей в ужасе громко заржала. Отчаянное ржанье мгновенно разбудило Хлою, и она сразу же поняла, кто ее зовет на помощь. Не раздумывая, девушка вскочила и бросилась вниз. Хьюго торопливо открывал замок на задней двери, когда она оказалась в холле. «Что случилось?» «Пожар», — коротко ответил он. «Что там, черт возьми, делается?» Самюэль, натягивая штаны поверх ночной рубашки, ковылял по лестнице вниз. Но Хьюго, открыв дверь, был уже во дворе и не услышал вопроса. Черный густой дым валил из открытого окна, выбивался из-под двери. Стук копыт и страшное ржанье будоражили ночную тишину поместья. «Отойди!» — рявкнул Хьюго, когда Хлоя появилась рядом с ним. «И не мешайся под ногами!» Хлоя послушно отступила, а он, задыхаясь от дыма, попытался открыть дверь. Хьюго отпрыгнул в сторону, когда справился со щеколдой. Дверь распахнулась, языки пламени потянулись к ним. Треск горевшей соломы сливался с ржанием обезумевшей лошади. Хьюго прикрыл лицо рукой и бросился в огонь. Он знал, где стоит каждая лошадь. Задвижки на стойлах раскалились, и на пальцах его мгновенно появились волдыри. Животные не были привязаны, но они слишком напуганы были, чтобы самостоятельно выбраться во двор через пламя и дым. Хьюго схватил черного жеребца за гриву и потащил упиравшееся животное из стойла, молясь, чтобы одно из мощных копыт не свалило его. Они прошли немного вперед. Почуяв свежий воздух, жеребец столкнул Хьюго и, как бешеный, выскочил во двор. Самюэль был уже рядом и открывал задвижки на других стойлах. Что-либо разглядеть было невозможно. Ориентиром служил лишь топот копыт и испуганное ржание. Хьюго почувствовал, что у него начинают тлеть волосы, кожа вздулась, ноздри воспалились, легкие вздымались от нехватки воздуха. Даппл был освобожден. Самюэль пытался справиться с одним из гунтеров, которые были так напуганы, что отказывались покидать свои стойла. Внезапно рядом с ним появилась Хлоя. Она схватила одного из гунтеров за гриву и стала выводить его. Задыхаясь от дыма, она что-то говорила, и голос ее подействовал на животное успокаивающе. Она направила его к двери, хлопнув по корпусу. Когда жеребец бросился вперед, она стала пробираться в дальний конец конюшни, закрыв лицо рукавом ночной рубашки. Ее гнедой находился там, рядом с Росинантом, и Хлоя могла спасти только кого-то одного. Гнедой был молод и неопытен, он сопротивлялся ее попыткам вывести его. Ее голова уже готова была разорваться от жары, легкие жгло огнем, и Хлоя чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Из последних сил, в полном отчаянии, она взобралась на деревянную перекладину стойла и упала вперед на спину жеребца. Каким-то чудом она удержалась, ухватившись за холку, затем сильно ударила голыми пятками по его бокам, направляя коня из стойла. Жеребец пулей вылетел из конюшни. Хьюго в тревоге оглядывал двор, где стояли перебирая копытами освобожденной лошади. Ночь была очень светлой, яркая, полная луна плыла по небу. Наконец появился Билли, его лицо казалось совсем белым в лунном свете, вместо обычной сонливости оно выражало ужас. Только Хлои не было нигде видно. «Хлоя!» — закричал Хьюго в панике, и как раз в этот момент гнедой жеребец выскочил из горящей конюшни, он выкатил глаза, обнажив большие желтые зубы. «Черт побери!» — воскликнул Хьюго, и его ужас сменился страшной яростью. Он обхватил Хлою за талию и стащил с лошади. Ее брови и пряди волос на лбу обгорели, на щеках, покрытых копотью, пролегли черные дорожки слез, боли и отчаяния. «Нет, это ж надо было решиться на такой безумный и безрассудный поступок!» — бушевал Хьюго. «Я же велел тебе держаться в стороне!» Он встряхнул ее, приподняв над землей вне себя от ярости. «Я должна была спасти Петрарку!» — закричала она с такой же яростью. «Петрарка остался там! Я не могла его бросить!» «Петрарка?» — на мгновение он растерялся, но потом все понял. «Чертов жеребец!» — наконец обрел имя. «Я как раз направлялся за ним!» — заявил он, резко опустив ее на землю. «Но он мог погибнуть!» — закричала она, вытирая слезы тыльной стороной ладони и размазывая копоть по лицу. «Я не могла ждать! И Росинант, он все еще там!» Внезапно она нырнула ему под руку и кинулась с конюшни, забыв все, что он только что сказал. «Хлоя! Немедленно вернись!» Он бросился вперед и схватил ее за руку, оттаскивая от горящего здания. «Ты что, не слышала меня?» Он толкнул ее в сторону Самюэля. «Не отпускай ее!» И Хьюго вновь бросился в заполненную дымом конюшню, спотыкаясь и стараясь низко наклоняться. К тому времени, когда он, наконец, добрался до последнего стойла, его легкие, казалось, вот-вот разорвутся от нехватки воздуха. Дым совсем ослепил его. Жар пламени был нестерпимым. Он чувствовал, что его одежда начинает тлеть, обжигая кожу. Каким-то образом ему удалось схватить ослабевшую клячу за гриву. Он почувствовал запах горевшей шкуры коня. Он потащил Росинанта из конюшни, благодаря Бога за то, что после многих лет постоянного голода животное было достаточно легким и что он смог справиться с ним. Хьюго выбрался во двор как раз в тот момент, когда его легкие готовы были лопнуть. У Росинанта подогнулись колени, он упал и остался лежать на земле. Бока его вздымались, изо рта шла пена, глаза закатывались. Хлоя присела возле бедной клячи. По щекам девушки все еще текли слезы. Она положила ладонь на обожженный бок животного и посмотрела на Хьюго. «Прекрати его мучения. Он не может дышать. Ему не пережить этого». «Я принесу пистолет», — сказал Самюэль. Он вернулся через несколько минут и молча подал пистолет Хьюго. Хлоя все еще сидела возле Росинанта, что-то шепча ему, как будто он мог услышать ее. «Иди в дом, Хлоя!» — резко сказал Хьюго, наклоняясь, чтобы помочь ей встать. «Сейчас же!» «Нет, ничего. Мне нужно. Иди! И надень рабочее пальто заодно!» Он нагнулся и приставил пистолет к голове коня. Прозвучал выстрел, и Росинант, один раз дернувшись, успокоился навсегда. «Я убью Джаспера!» Ожесточенность тихо прозвучавшего восклицания заставила Хьюго вскочить. Хлоя стояла в стороне, вне поля его зрения, когда он стрелял в коня. Но она по-прежнему была без пальто и все это время, похоже, оставалась во дворе. «Я же велел тебе уйти в дом!» «Не было необходимости делать это», — сказала она. Ее рот упрямо сжался, превратившись в тонкую линию, уже хорошо знакомую Хьюго. «Иди и надень пальто», — сказал он отрывисто. «Генеральное сражение с его своевольной подопечной придется отложить до тех пор, пока пожар не будет потушен». Хлоя отправилась за пальто без возражений и вскоре вернулась с ним. Хьюго и Самюэль спешно наполняли ведра водой из колонки. «Я буду качать воду», — сказала она, выхватив ручку у Билли. Спустя полчаса огонь удалось обуздать. Конюшня была построена крепко, из известняка, и когда солома и деревянные перекрытия сгорели, огню больше нечем было поживиться, и он постепенно угас. Хлоя, не выпускавшая ручку насоса, все это время вспотела. Руки ее покрылись волдырями, ночная рубашка под пальто была разорвана, лицо, руки, ноги перепачкались, как у углекопа. Но она не позволяла себе передохнуть и стала успокаивать лошадей, устраивая их в сарае, где запах обуглившегося дерева и горелой соломы не был сильным. Пока она занималась этим, мужчины отвезли Росинанта на повозке в поле и закопали его. Был 5:00 утра, когда Билли отправился спать на сеновалах Юго. Самюэль и Хлоя, шатаясь, вошли в кухню. «Чашка чая, наверное, не будет лишней», — заметил Самюэль, ставя чайник на плиту. «У меня во рту пересохло», — согласилась Хлоя, сбрасывая пальто. Она потерла воспаленные глаза. «Ну-ка, иди сюда». Хьюго обхватил ее талию, приподнял девушку и усадил на стол. «Нам с тобой нужно кое-что обсудить, подопечная. Оставляя в стороне вмешательство в мои действия, когда надо было спасать, как ты там его называла, Петрарку, я хочу напомнить тебе, ты получила 2 конкретных распоряжения, но в обоих случаях ты не послушалась». «Ты забыла о Росинанте», — возразила Хлоя, — «и я хотела вернуться за ним. Поскольку она сидела на столе, то была вынуждена смотреть прямо в глаза опекуну, а это было не очень приятно. Хьюго был так же грязен, как и она. Глаза его смотрели строго. Было ясно, что сейчас ей не удастся склонить его к компромиссу». «Тебе не следовало этого делать», — сказал он подчеркнуто сурово. «Я запретил тебе подходить к огню, а ты не обратила на мои слова ни малейшего внимания. Ты думаешь, я сказал это только для того, чтобы потренировать голосовые связки? Я не могла думать ни о чем, кроме лошадей. А ты действительно забыл о Росинанте?» Заметив, что он на мгновение помедлил с ответом, она кинулась защищаться. «И зачем ты отправлял меня в дом, когда собрался застрелить Росинанта? Я не такая уж неженка. В конце концов, это не самое страшное событие в жизни бедняжки». Она шмыгнула носом и вытерла глаза грязным рукавом. Кружево порвалось и кое-где свисало. Хлоя стала отрывать его. Это дало ей возможность посмотреть вниз и отвести глаза от пристального взгляда Хьюго. Он приподнял ее подбородок. «За 10 лет службы на море, — сказал он медленно, — никто, никогда, повторяю, никогда не посмел ослушаться моего приказа. Очень уж боялись за свою шкуру», — заметил Самюэль, насыпая чай в чайник. «На флоте все очень строго». Хлоя почему-то решила, что Самюэль на ее стороне. «Но здесь же не флот», — сказала она. «Нет, не флот. И за это ты должна благодарить судьбу». Хьюго снял ее со стола. «Учитывая обстоятельства, я намерен на этот раз ничего не предпринимать, однако ты сделаешь большую ошибку, если решишь повторить подобное». Буря, похоже, миновала. Хлоя решительно сменила тему, заявив так же ожесточенно, как и раньше. «Я бы с удовольствием воткнула нож в Джаспера». «Это ты уже говорила». Хьюго опустился в кресло с усталым стоном. «С чего ты взяла, что за пожаром стоит твой брат?» «Это очевидно», — ответила она. «Он никогда не прощает нанесенного ему оскорбления или обиды. Ты не очень щепетилен в средствах, когда решает отомстить обидчику. На-ка вот, выпей. Самюэль поставил перед ней кружку. Капля рома в чае ей бы не помешала, сказал он Хьюго. По-моему, в кладовой есть кувшинчик, а? Кажись так. Самюэль принес керамический кувшинчик с ромом и плеснул немного себе и Хлое. Затем он сел на свое привычное место у плиты, закрыв глаза. Однажды какой-то человек обидел Джаспера. Кажется, он не захотел продавать ему лошадь. Так Джаспер не пожалел денег, чтобы речку, откуда брали воду для полива сада его обидчика, направить по новому руслу. И мне известно, что он отравил ключ с питьевой водой у старухи Бидди и подсыпал яда ее корове. И все потому, что она как-то его обругала. «Откуда ты это все знаешь?» Хьюго уже больше не чувствовал усталости и выпрямился на стуле. Он был уверен, что Джаспер способен на любую подлость, но не представлял, что его злобная натура так хорошо известна кому-то еще. Хлоя пожала плечами, отпивая чай. «Джабедия, браконьер, рассказал мне. Он знает все, что делается в округе».